«Меньше отваров из малоизвестных трав», — продолжала она, стараясь сдержать смех, — «а больше молока. У вас есть козы. Доение никакое не искусство. Увидишь, Ламберт, научишься мгновенно». «Трис», — начал Геральт, — «послушай». «Нет, ты послушай. Вы не подвергали Цири резкой мутации, не затрагивали гормонов, не пробовали эликсиры и травы. И за это вам хвала. Это было разумно, по-человечески. Вы пока что не нанесли ей вреда ядами. Тем более нельзя ее калечить теперь». «О чем это ты?» «Грибочки, секреты которых вы так оберегаете, — пояснила она, — действительно сохраняют девочку в прекрасной форме и укрепляют мышцы. Травы гарантируют идеальный обмен веществ и ускоряют развитие. Однако все вместе взятое, дополненное тренировками, приводит к определенным изменениям в строении тела. В жировой ткани. Цири – женщина. Если вы не калечили ее гормонально, то не калечите физически. Когда-нибудь она может обидеться на вас за то, что вы так безжалостно лишили ее женских атрибутов. Вы понимаете, о чем я?» «А как же?» — буркнул Ламберт, бесстыже рассматривая бюст Трис, натягивающий ткань платья. Эскель кашлянул и испепелил юного ведьмака взглядом. «Пока что», — медленно проговорил Геральт, тоже стрельнув глазами, — «ты, надеюсь, не обнаружила в ней ничего необратимого?» «Нет», — улыбнулась она, — «к счастью, нет. Она развивается нормальной и здоровой. Сложена, как юная дриада, приятно смотреть. Но, пожалуйста, соблюдайте умеренность в использовании ускорителей». «Будем соблюдать», — пообещал Весемир. «Благодарим за предупреждение, дитя». «Что еще? Ты говорила о трех советах». «Именно. Вот второй. Нельзя допустить, чтобы Цири здесь одичала. Ей необходим контакт с миром, с ровесниками. Она должна получить приличное образование и подготовиться к нормальной жизни. Пока пусть тебя размахивает мечом. Без мутации ведьмачка из нее все равно не получится, но ведьмачья тренировка ей не повредит. Времена сейчас трудные и опасные. Сумеет защититься, если понадобится, как эльфка. Но вы не имеете права похоронить ее тут, в вашей глухомане. Она должна приобщиться к нормальной жизни». «Ее нормальная жизнь сгорела вместе с Цинтрой», — проворчал Геральт. «Однако, Трис, ты, как всегда, права. Мы уже думали об этом. Придет весна, отвезу ее в храмовую школу к Неннике, Велландер». «Очень удачная мысль и мудрое решение. Неннике исключительная женщина, а храм богини Мелителе исключительное место, безопасное, верное, гарантирующее необходимое девочке воспитание. Цири знает?» «Знает. Скандалила несколько дней, но в конце концов приняла к сведению. Сейчас даже с нетерпением ждет весны. Ее подбадривает перспектива поездки в Темирию, интересует окружающий мир. Как и меня в ее возрасте», — улыбнулась Трис. «И это сравнение опасно приближает нас к третьему совету, самому важному, и вы знаете, какому. Не делайте глупых мин. Я чародейка, забыли? Не знаю, сколько времени вам потребовалось на то, чтобы распознать магические способности Цири. Мне не больше получаса, и я уже поняла, кого, вернее, что представляет собою девочка». «И что же?» «Исток. Невероятно. Вероятно. Даже наверняка Цири — исток. У нее медиумические способности. Больше того, эти способности вызывают опасения. Только и исключительно поэтому вы притащили меня в Каэр-Морхен, верно? Я права?» только и исключительно поэтому. Да, после недолгого умолчания подтвердил Весемир. Трис незаметно с облегчением вздохнула. Она опасалась, что подтвердит Геральт.